Что удивительного, если сам Бог Слова, Творец всего видимого и невидимого, претворяет, пресуществляет хлеб и вино в пречистое тело и в пречистую кровь свою. В этих хлебе и вине воплощается Сын Божий не вновь, потому что Он однажды воплотился, и этого довольно на все бесконечные веки, но воплощается тем самым телом, которое прежде воплотилось, по подобию того, как умножил Он 5 хлебов и 7 5 хлебами напитал несколько тысяч. Множество тайн в природе, коих не может постигнуть даже в вещах мой разум. Однако же вещи существуют своими тайнами. Так и в этом таинстве животворящего тела и крови тайна для меня, как хлеб и вино делаются телом и кровью самого Господа. Но тайны тела и крови на самом деле существуют, хотя и непонятно для меня. У Творца моего я скудель его, или из плоти и крови Господь и меня сотворил и вложил в меня дух, как у Бога премудрого, бесконечно всемогущего, множество тайн. Я сам для себя тайна, как дело рук Его. Для души моей – дух Господа, для души и тела моего – Его тело и кровь.